Глава третья. Оказавшись по ту сторону портала, я огляделся. Рядом стояла небольшая часовня, а вокруг до самого горизонта расстилалось кладбище. Солнце медленно склонялось к закату. Я улыбнулся. Все, как описывал Борислав. Каждый этаж словно отправляет тебя в другой мир. Магия башни испытаний воистину поразительна. Так и думал. Довольно произнес Тимур, крутя головой. Когда в испытании принимает участие маг с исключительным потенциалом, условия улучшаются. В прошлый раз, когда я входил сюда, оказался на краю кладбища, он указал вдаль. Когда пришел с группой побольше, появился прямо в середине кладбища, в окружении уже вылезающих монстров. Сейчас же у нас есть небольшая фора, прежде чем мертвецы восстанут. К тому же, он посмотрел на часовню, мы сразу появились возле единственного безопасного места на всем этом этаже. Только тут можно защититься от мертвецов. Я кивнул. У нас мало времени, сказал Тимур. Идем. Он быстрым шагом направился в сторону от часовни, и я последовал за ним. Мы углубились в лабиринт надгробий, раскинувшихся до самого горизонта. Кладбище было невероятно древним, многие памятники покосились от времени, мраморные ангелы лишились крыльев, а гранитные плиты потрескались и заросли мхом. Между рядами простых могил с покосившимися деревянными столбами возвышались семейные склепы. Кое-где виднелись обелиски с выветрившимися надписями на древних языках. А самые старые участки кладбища были застроены массивными мавзолеями с колоннами и барельефами. Тропинки между захоронениями петляли хаотично, а порядки тут явно не заботились. Старые железные ограды покрылись ржавчиной, многие врата склепов были открыты. Вскоре я понял, куда ведет нас Тимур. Вдали, возвышаясь над морем надгробий, виднелась монументальная каменная гробница. Это был настоящий мавзолей с массивными стенами и готическими арками, явно принадлежавший когда-то знатному роду. Здесь остановился Тимур перед входом в мавзолей и указал на массивную дверь из потемневшего от времени камня. «Окропи ее своей кровью». Я махнул рукой, и несколько капель крови упали на холодный камень. Дверь медленно, с глухим скрежетом раскрылась, открывая проход во тьму. «Так и думал», — довольно кивнул Тимур. «Эту дверь может открыть только маг с исключительным потенциалом. Пойдем». Мы переступили порог и оказались в сводчатом зале. На стенах загорелись факелы, причем пламя было зеленым. В центре зала зияло прямоугольное отверстие, от которого вниз уходила широкая каменная лестница. Тимур направился к ней. Лестница привела нас в длинный коридор с высокими сводчатыми потолками. По обе стороны от центрального прохода тянулись ряды массивных каменных саркофагов, каждый из которых был украшен резными изображениями воинов, магов и мифических существ. Некоторые саркофаги были увенчаны статуями лежащих фигур в полный рост. Другие закрыты простыми, но добротными плитами с выгравированными именами и датами. Тимур достал жезл. Я чуть напрягся и на всякий случай приготовился к бою. Менталист, не обращая на меня внимания, зачитал заклинание и махнул жезлом. По помещению пробежала невидимая волна. Затем он вынул из внутреннего кармана небольшой кулон и подбросил его в руке. Тот завис над ладонью. Тимур направился вперед с этим кулоном. Когда он проходил мимо саркофагов, кулон светился синеватым цветом. И лишь возле последнего саркофага кулон вспыхнул алым. Отлично. Тимур сжал его в кулак, повернулся к этому саркофагу и взмахнул жезлом. Сверху опустился невидимый топорик, который расколол крышку. Тут же с рычанием из саркофага начал вылезать монстр. Но Тимур просто стукнул его жезлом по голове, и тот замер. Менталист принялся что-то зачитывать, и монстр задергался. Я хмуро смотрел на него. От этого умертвия явно исходила сила старшего магистра. Но при этом он был каким-то слишком слабым и не мог ничего противопоставить магии Тимура. Наконец, мертвец перестал дергаться и медленно вылез из саркофага, встав позади Тимура. «Отлично», — довольно кивнул тот. «Мы нашли хорошего стража. Можешь забрать себе оружие». Он указал жезлом на лежащий в саркофаге длинный меч. Я попробовал поднять его левитацией, однако меч не сдвинулся. Заинтересовавшись, я создал материализованный круг и провел идентификационный ритуал, чтобы проверить этот меч. Он оказался вполне хорошим артефактом, на который совершенно не действует магия. Я взял его. Неплохая вещичка. Ею можно пробить любой доспех, созданный из магии. При этом я краем глаза взглянул на Тимура, но тот совершенно не удивился, что я только что использовал магию магистра. Значит, он либо уже знал об этом, либо предполагал, что так и будет. Я забрал меч. Тимур сломал еще два саркофага, подчинив двух умертвий. Однако эти были уже силами магистра. Из этих саркофагов я забрал щит и кинжал. Тоже артефакты, хоть и не такие хорошие, как меч. «Времени нет», — поморщился Тимур, с сожалением смотря на другие саркофаги. «Пойдем, есть еще одно место». Мы вышли из гробницы как раз в то время, когда прямо из могил медленно восставали мертвецы. При этом я ощутил отвратительный, сладковато-гнилостный запах, словно от разлагающейся плоти. Сердце резко участило ритм, забилось так громко, что я слышал собственный пульс в ушах. Дыхание стало поверхностным и прерывистым. Как маг крови, я остро чувствовал происходящие в организме изменения. Кровь словно вскипала в венах, мышцы напряглись до предела, готовые к бегству или схватке. В горле пересохло, ладони покрылись холодным потом. Инстинкты кричали об опасности, требуя немедленно убираться отсюда. Разум понимал, что это искусственное воздействие, но тело не слушалось. Руки дрожали, а в желудке скручивался тошнотворный узел первобытного ужаса. Даже звуки казались приглушенными, словно доносились издалека через толщу воды. «Аура ужаса», — спокойно пояснил Тимур, заметив мое состояние. «Никто не знает, как именно она создается. Известно лишь, что воздействие идет сразу на все органы чувств, на запах, слух, зрение. Помимо этого еще действует особая магическая аура, которая напрямую воздействует на нервную систему. Поэтому ты не сможешь избавиться от страха и паники обычными способами. Остается только терпеть и сохранять ясность мышления». Я кивнул и стиснул зубы, стараясь успокоиться. «Пойдем вперед. Тут есть еще одно место». Тимур быстро направился в известную ему сторону. Я последовал за ним, пытаясь унять дрожь в руках. Теперь понятно, почему это испытание имеет такое название — испытание мужества. Совсем рядом поднялся мертвец и зарычал. От него начала исходить магическая аура, и она с каждой секундой все увеличивалась. Вот ранг ученика, который тут же перерос в подмастерье, затем в мастера. Рыкнув, монстр рванул прямо на меня. Я ткнул в его сторону жезлом, создав материализованный круг, из которого выстрелили сразу три серебристые цепи с наконечниками. Они вонзились в тело мертвеца, а затем, по моему приказу, разорвали его на три части, разбросав их в разные стороны. Это словно взбесило всех монстров. Они начали сильнее выкапываться и подниматься. Все новые и новые ауры появлялись рядом с нами, но Тимур не обращал на них внимания, твердо шел вперед. Ему поперек дороги встал один громадный черный мертвец с когтистыми лапами, весь заросший мехом. Явно какой-то оборотень-инфернал силой магистра. Он рванул прямо на Тимура, Однако ему наперерез бросилось умертвие, которого подчинил себе менталист. Завязалась жаркая схватка, но, не обращая на нее внимания, мы прошли мимо. Рядом из-под земли начали подниматься черные призраки. От их вида мое тело взбунтовалось, решив, что надо срочно бежать. Пересилив себя, я продолжил идти за Тимуром. Мы остановились возле маленького надгробия, с которого никто не выбирался. Тимур взмахнул жезлом, и во все стороны взметнулась земля, раскрыв старый металлический сундук. «Окропи его кровью», — сказал Тимур, оглядываясь. Три его умертвия уже вступили в схватку, легко разрывая на части мертвецов, большая часть из которых имела силу мастера. Менталист указал жезлом на черного призрака, который стремительно летел в нашу сторону. Этот призрак сначала застыл, потом начал дрожать и вдруг взорвался на белесые лоскутки, которые рассеялись в воздухе. Я дернул кистью, окропив сундук несколькими каплями крови, и тот со скрипом раскрылся. Внутри лежал небольшой скипетр длиной около 30 сантиметров. Его рукоятка была изготовлена из черного металла и инкрустирована мелкими рубинами. На навершии красовался крупный темно-алый кристалл размером с куриное яйцо, ограненный множеством острых граней. Я присел и взял скипетр, тут же ощутив, как магия крови внутри меня оживилась. Разум стал яснее, а паника слегка ослабла. Сердце перестало стучать так, словно пыталось вырваться из грудной клетки. Рядом Тимур достал из кармана небольшой черный веер и взмахнул им. Вокруг нас закрутился черный ветер, от которого все призраки бросились прочь. Интересно. Я поднял скипетр, влил в него магию крови, а затем активировал артефакт. Из его навершия во все стороны брызнули алые лучи, которые начали проникать в тела зомби. К слову, мертвецов сейчас стало гораздо больше, и они уже начали нас окружать. Три умертвия едва-едва справлялись. Причем один из них был на последнем издыхании. Мертвецы, в которых попали красные лучи, замерли. Их тела начали раздуваться, а затем один за другим с громким хлопком взрываться, разбрызгивая во все стороны острейшие кости, которые ранили других зомбаков. Парочка косточек и до меня долетели, но врезались в барьер и взорвались в костяную пыль. Я с интересом посмотрел на скипетр, весьма мощный артефакт для любого мага ниже высшего ранга. К тому же он предназначен для магов крови. «Башня всегда более благосклонна к талантливым претендентам», — спокойно заметил Тимур. «Чем выше талант, тем лучше подарки, которые башня может преподнести. Скорее всего, тут где-то запрятаны еще подобные тайники. Но я знал лишь об этих двух. Сейчас у нас нет времени искать еще. Нужно поскорее попасть в часовню». Я кивнул. Мертвецов становилось все больше, а их сила увеличивалась. Искать тайники будет крайне проблематично. Я махнул скипетром, выпустив новые лучи. И снова раздалась серия взрывов, которая слегка прорядила толпу мертвецов. Но это не особо помогло. Зомби стягивались со всех концов кладбища. Мы поспешили в сторону часовни. Веер Тимура продолжал создавать ветер, который отпугивал призраков, а из трех умертвий осталось только одно, с рангом старшего магистра. И того скоро загрызут. Скипетр оказался крайне полезным оружием против мертвецов. Пока мы прорывались к часовне, я раз за разом использовал его, взрывая зомбаков, так же легко, как банки с огурцами. Это даже было весело. Один раз на нас напал монстр с силой старшего магистра, но с ним расправился Тимур. Просто зачитал какое-то заклинание, и голова мертвеца взорвалась. Когда мы почти добрались до часовни, последнее умертвие Тимура пало, а на нас набросились три монстра с силой старшего магистра. «Я их замедлю!» — крикнул Тимур, размахивая жезлом. Три мертвеца стали двигаться медленнее, словно находились в толще воды. Я достал ритуальный нож и провел тот же атакующий ритуал, с помощью которого проверял крепкость плотины бобра. Из острия лезвия вырвался луч, пронзив голову одного из мертвецов. Параллельно я активировал скипетр, подорвав несколько более слабых зомбаков позади нас. Тимур повернул голову в сторону моего ритуального ножа и тихо хмыкнул, пробормотав «интересно». Затем он подкинул в небо серебристый шарик, из которого во все стороны брызнули тонкие иглы. Они уничтожили монстров, которые слишком быстро подобрались к нам. Я снова провел атакующий ритуал и убил второго мертвеца, а третьего добил уже Тимур, вновь взорвав голову. Наконец мы пробились до часовни и заперлись в ней. Поднялись на второй этаж, в круглую комнату с огромными арочными окнами. В центре комнаты находился золотой колокол, подвешенный на золотой цепи. Мы встали у ближайшего окна и увидели, как монстры-зомби продолжают стягиваться сюда, окружая нас. Совсем скоро часовня будет закрыта плотным кольцом живых трупов. При этом я ощущал, что паника становилась все сильнее, у меня снова начали дрожать руки. Единственное, что меня утешало, это то, что у Тимура они тоже подрагивали. «Хороший у тебя ритуальный нож», — заметил менталист, пока мы наблюдали за тем, как все больше и больше монстров стягивается к часовне. «Все благодаря тебе», — улыбнулся я. Тимур хмыкнул и задумчиво произнес. «Тогда я совершил ошибку. Надо было договариваться с тобой, а не убивать. Даже если бы ты нашел секрет моего возрождения, то не смог бы воспользоваться им», — спокойно ответил я. «Даже если у тебя был в слугах высший ритуалист, это все равно не помогло бы». Менталист ничего не ответил. Я, скосив на него глаза, добавил. «Думаю, ты и сам это прекрасно понимал. Зачем же тогда ты напал?» Он не ответил, а я не стал его больше расспрашивать. Следующие несколько часов мы наблюдали за тем, как трупов становилось все больше и больше. Они плотной толпой окружили часовню и не собирались никуда уходить. И так будет продолжаться до утра. Как только взойдет солнце, все мертвяки вернутся в свои могилы, а у нас появится время получше изучить это кладбище. К тому же есть еще одна важная деталь. «Я нашел его», — сказал Тимур. Он стоял у другого окна и смотрел на толпу монстров. Я подошел к нему, пригляделся и увидел его. Высокий худой мертвец, в глазницах которого горело синее пламя. На его голове была надета корона, а сам он стоял, убрав руки за спину, окруженный тремя гигантскими оборотнями-инферналами. «Учитывая нашу с тобой силу, этот лич будет как минимум на пике старшего магистра», задумчиво сказал Тимур. «И еще у него есть три охранника старших магистра», заметил я. «Я могу поднять мертвецов из того склепа», — сказал Тимур. «Но там максимум магистры. Они нам не особо помогут». «Ты разве не можешь просто раскопать трупы и подчинить их?» — спросил я. «Мы можем запомнить, куда лягут старшие магистры?» «Нет», — покачал головой Тимур. «Они не поддаются контролю. Разум в них просыпается лишь когда наступает ночь. В остальное время они ничем не отличаются от обычных трупов. Но это не касается умертвий, которых подготовила для нас сама башня». Я кивнул и снова взглянул на лича. «Первый этаж башни испытаний можно пройти лишь одним способом, убив мертвеца, носящего корону. Тогда испытание считается пройденным, и претендент возвращается в тот большой зал с арками и получает право войти на второй этаж. Также можно отказаться от испытания, для этого надо добраться до часовни и ударить в колокол. Но в таком случае претендент навсегда лишается права снова войти в башню испытаний. Больше она его никогда не пустит, но зато он хотя бы останется в живых. Следующие несколько часов мы молча наблюдали за тем, как мертвецы стоят вокруг часовни плотной толпой, и лишь под утро они начали неохотно расходиться и вновь закапываться. Мы дождались, когда все мертвецы разойдутся, и заметили, в какую сторону ушел лич с короной. Тимур пробормотал заклинание и взмахом жезла создал непонятное прозрачное существо, похожее на призрака. Это существо пролетело сквозь окно и устремилось за личем. Я медленно выдохнул. Паника, которая все это время заставляла сердце бешено колотиться в груди, наконец-то отступила. Чем выше поднималось солнце, тем легче становилось. Еще через 10 минут, когда большинство мертвецов закопались, а призрак вернулся, Тимур произнес: «У нас есть 2 часа, именно столько тут длится день». Я кивнул: «Да, на первом этаже башни испытаний день длится всего 2 часа, а ночь аж 10». Мы вышли из часовни и направились вслед за призрачным созданием Тимура, которое неспешно плыло между надгробий. Оно привело нас к обелиску из черного гранита. «Тут закопан лич», — сообщил Тимур, остановившись перед массивным монументом высотой в 3 человеческих роста. На его гранях были высечены неизвестные символы, а вершину венчала каменная корона. А там закопаны его стражи. Менталист указал жезлом на 3 невзрачных надгробия, расположенных треугольником вокруг обелиска. В отличие от памятника лича, эти могилы выглядели скромно. Простые каменные плиты, без украшений, лишь с выгравированными силуэтами волчьих голов. «У нас не получится разделить их и разобраться поодиночке», — добавил он. «Они поднимутся примерно в одно время». Я кивнул и сказал: «В принципе, сложности тут нет. Мне нужно немного времени для подготовки атакующих ритуалов». «Не сомневаюсь», — произнес Тимур. «Проблема в том, что лич просыпается одним из последних. Другие мертвецы сделают все возможное, чтобы разрушить твои ритуальные круги». «Тогда да, будет посложнее», — задумчиво сказал я и потер запечатывающий браслет. «Можно призвать жнеца душ, и тот легко разберется со всеми мертвецами. Только вот башня обязательно отреагирует на это, и сложность испытания значительно повысится». «Подготовлю линию защиты», — решил я, оглядываясь. «Задержим мертвецов до пробуждения лича и его стражей». «Полчаса тебе хватит?» — посмотрел на меня Тимур. «Вполне», — кивнул я. «Тогда давай пока разделимся и поищем тайники». Не ожидая ответа, Тимур развернулся и направился прочь. Я пошел в противоположную сторону, внимательно разглядывая множество надгробий. Как среди тысяч надгробий найти те немногие, что скрывают тайники? Башня оставляла подсказки, но их нужно было уметь разглядеть. Например, на том надгробии, у которого лежал сундук с кровавым скипетром, не было ни имени, ни дат смерти. Вместо них шла надпись на древнем языке без единой цифры. Я остановился у надгробия, которое было треснуто посередине, и взмахом жезла убрал лишнюю почву. О, сундук! Я открыл его и обнаружил внутри череп. Эх, пустышка! По-настоящему ценных тайников очень мало, но Борислав говорил, что многие в ходе первого испытания находят хотя бы один артефакт. Это и есть награда за прохождение этажа. Я продолжил путь, всматриваясь в надгробие, и вспоминал, что говорил Борислав. Первый этаж изучен вдоль и поперек. Князья раз за разом самыми разными способами пытались отыскать все скрытые тайники, либо как-то облегчить прохождение испытания. Борислав упоминал, что однажды они закупили специальные артефакты, с помощью которых днем взорвали огромное количество могил. Князья надеялись, что ночью вылезет гораздо меньше мертвяков. И у них получилось. Мертвяков и правда было меньше. Но с одним нюансом. Те зомби, что вылезли, оказались гораздо сильнее, чем раньше. Каждый из них по рангу превосходил любого из претендентов. Князья тогда знатно перепугались и сбежали, использовав колокол. Поэтому я и не взял гомункула. С ним нам бы попадались высшие зомби, нафиг надо. 1,5 часа я гулял по этому кладбищу, но не нашел ничего стоящего. 2 простеньких защитных артефакта, 5 занятных ингредиентов, 3 кристалла с маной смерти. В общем, ничего полезного лично для меня, а вот кому-то из родичей может и пригодиться. К назначенному времени я вернулся и заметил Тимура. Тот покачал головой. Значит, и он не обнаружил никаких скрытых тайников, которые можно открыть моей кровью. Я махнул жезлом, выпустив кровь и материализовав ее в круг. «Я схожу за стражами», — сказал Тимур. «Давай». Я продолжил готовить поле боя. Решил даже пожертвовать 4 каплями крови высших существ, чтобы наверняка разобраться с оборотнями и инферналами и хотя бы ранить лича. Вскоре вернулся Тимур вместе с 6 мертвиями магистрами, которые расположились рядом с моими ритуальными кругами. Когда я уже заканчивал, небо начало стремительно темнеть. Из земли принялись неспешно вылезать трупы. «Готово», — устало кивнул я, вновь ощутив, как паника захватывает меня. Сжав зубы, я постарался успокоить свой разум и отстраниться от паникующего тела. В это время некоторые зомби уже окончательно очухались и побежали в нашу сторону. Тимур взмахнул своим веером, вновь создавая защиту от призраков, а его умертвия приготовились встретить мертвецов. Но стражей было мало, поэтому вскоре первый из зомбаков вошел в пределы действия моих ритуальных кругов. Круг вспыхнул, из него вырвались черные колья, которые проткнули насквозь мертвеца, тут же уничтожив его на месте. Ритуальный круг чуть потускнел, но не исчез. Всего в него я вложил энергию на 3 заряда. Не прошло и минуты, как ритуальные круги вокруг нас начали срабатывать один за другим, уничтожая монстров. И в это время позади раздался треск. Оборотни-инферналы, стражи лича, принялись вылезать из могил. Я повернулся к ним и дождался, когда они встанут во весь рост и начнут высвобождать энергию. Над каждым из этой тройки висел материализованный алый круг. Я зачитал заклинание. В каждый круг я вложил по капле крови высшего монстра, и этого оказалось достаточно. 3 алых молнии ударили вниз прямо в голову оборотням, и те лопнули, как гнилые арбузы. Вот и все. -3 могущественных старших магистра. Вот что бывает, когда ритуалисту дают время на подготовку поля боя. Ха. Я поднял скипетр и активировал его. Да начнется зомби-бум. Тимур подбросил в воздух серебристый шар, из которого вырвался рой игл, и с огромной скоростью принялся закручиваться вокруг нас, продравливая головы тем зомби, которые подходили к нам слишком близко. Мои круги уже исчерпали себя. Вдруг земля из-под монумента медленно разошлась и начал вылезать лич с короной. Он стремительно поднялся, оглядел нас и сразу высвободил силу пика старшего магистра. Я зачитал короткое заклинание, и очередная алая молния рухнула вниз. Но лич успел податься вперед, и магический удар лишь разрушил ему часть спины. Я вынул 5 ритуальных предметов и начал готовиться к новому ритуалу, параллельно раз за разом активируя скипетр. Лич начал поднимать руку, которая загорелась синим пламенем. Но Тимур махнул жезлом, иглы одна за другой начали втыкаться личу в лицо, с каждым разом заставляя его вздрагивать и делать маленькие шаги назад. Я закончил читать заклинание. Из материализованного ритуального круга вырвалась золотая цепь с острым наконечником. Без внешнего источника я не способен провести полноценный атакующий высший ритуал. Однако благодаря 5 ритуальным предметам мне подвластен ритуал силы старшего магистра. Учитывая, что до этого лич получил молнии в хребет, вряд ли у него осталось много сил. Моя золотая цепь врезалась ему в грудь и пригвоздила мертвеца к обелиску. В это время зомби вокруг уже стало слишком много. У мертвей Тимура давно разобрали на части, а мой скипетр не справлялся. Так, пора попробовать одну идею, которая пришла ко мне во время прогулки по кладбищу. Я вскинул жезл и создал над собой кровавый ритуальный круг, а затем воткнул прямо в центр этого круга свой скипетр и активировал его, влив максимальное количество энергии магии крови. Во все стороны из круга рванули алые росчерки. Их было в несколько раз больше, чем при обычной активации скипетра. Вокруг нас загремели взрывающиеся трупы, и сразу несколько росчерков попали в лича. Однако они не заставляли его тело раздуваться. Нет, они просто пробивали в нем дыры. Тимур, который в это время сдерживал огромное количество призраков, достал из кармана маленький нож и метнул его прямо в голову личу. Нож воткнулся в лоб и взорвался, наконец-то добив это существо. Его корона рухнула на землю и подкатилась к нам. Я поднял ее, и время вокруг нас будто застыло. Все монстры остановились, алые лучи зависли прямо в воздухе. А затем пространство вокруг нас закрутилось, и мы оказались в той же большой комнате с 9 арками. Появился новый источник света. Это внутри второй арки закрутилась голубая спираль. Тимур выдохнул, проверил смартфон и произнес. С первого испытания прошло всего 6 часов. Я кивнул. Борислав говорил, что время внутри этажей башни движется гораздо быстрее, чем снаружи. Причем ходили легенды, что на некоторых этажах могли пролететь годы, в то время как снаружи проходили лишь минуты. «Давай немного передохнем, перекусим и пойдем на второй этаж. Что скажешь?» — предложил Тимур. «Время у нас еще есть. Должно хватить». «Согласен», — кивнул я. «Первый этаж весьма простой, но интересный». Я взглянул на скипетр, который так и остался в моей руке. А вот и награда, которую я смог вынести из первого этажа. Интересно, что я получу на втором этаже, пройдя испытание мудрости.